Самые важные буквы. От ДНК и ее строение. Нет такой генетики, которую нельзя было бы угробить вредными привычками. Юрий Бузиашвили. План того, каким будет человек, готов уже в тот момент, когда мужская и женская половые клетки сливаются воедино при оплодотворении. Схема будущего организма заключена в ядре этой единственной клетки, точнее, в ее молекуле ДНК. ДНК определяет цвет глаз и волос, рост, форму носа и таланты будущего человека. В огромной степени жизнь будет зависеть от качеств, заложенных генами от рождения. Инструкция по приготовлению человека. Организм человека состоит из 220 миллиардов клеток. Различают две категории. 20 миллиардов бессмертных, существующих на протяжении всей человеческой жизни, к ним относятся нейроны. 200 миллиардов смертных, они постоянно замещаются. Несмотря на то, что каждая клетка имеет собственное строение и функции, все клетки объединяет одно. Внутри них есть ядро, в котором содержатся хромосомы, а в них, в свою очередь, молекулы ДНК. Они одинаковы во всех клетках, и в клетке мозга, и в клетке ногтя, и в клетках кожи. Молекулы ДНК абсолютно идентичны. Каждая клетка содержит информацию о строении целого организма. Как будто в каждом кирпичике здания хранится миниатюрный план всего сооружения. Так что же это такое и зачем вообще ДНК нужны человеку и человечеству? Буквы ДНК расшифровываются как дезоксирибонуклеиновая кислота. По своей сути, это молекула, в которой в виде генетического кода хранится и передается из поколения в поколение важнейшая информация. ДНК содержит всю информацию о человеке, о его наследственности и жизнедеятельности. В ней заложен опыт предков человека, система восстановления и даже репродукция внутренних органов. Способность клетки хранить данные о целом организме впервые обнаружил британский биолог Джон Гердон. Он взял ядро клетки из кишечника взрослой лягушки и пересадил его в лягушачью икринку, из которой заранее удалил ее собственное ядро. Из икринки гибрида появилась лягушка абсолютно идентичная той, чье ядро ей пересадили. Иногда природа сама создает двойников. Когда после первого деления оплодотворенной яйцеклетки дочерние клетки расходятся порознь, из каждой начинает развиваться отдельный организм. Так на свет появляются однояйцовые близнецы. Их молекулы ДНК совершенно идентичны. Именно поэтому близняшки так похожи. Как же устроена молекула ДНК, это ключевая частичка живой клетки? Она похожа на лестницу, перекрученную в спираль. Молекула ДНК состоит из чередующихся звеньев. Ее длина зависит от организма, которому она принадлежит. ДНК простейших вирусов содержит всего несколько тысяч звеньев, бактерий — несколько миллионов, а высших организмов — миллиарды. Если выстроить в линию все молекулы ДНК, содержащиеся в одной клетке человека, то получится нить длиной около 2 метров. Толщина этой нити окажется в миллиард раз меньше ее длины. Физики выяснили, что ДНК по своей структуре похожа на твердое тело, а звенья уложены в ней так же, как в кристалле. Одномерный кристалл ДНК, похожий на нитку, заинтриговал ученых. Молекула оказалась изолятором вроде оконного стекла, да она и прозрачна, как стекло. Обычное стекло отлично пропускает свет и поглощает ультрафиолетовые лучи. ДНК тоже поглощает ультрафиолет, но для стекла эти лучи не вредны, а ДНК к ним очень чувствительна. Ультрафиолет настолько губителен для молекулы ДНК, что клетка в ходе эволюции научилась самостоятельно сопротивляться их воздействию и оберегать от повреждений заключенную в ней информацию. Хотя каждый день наша ДНК повреждается по 1 000 000 раз. К счастью, наш организм оснащен сложной системой ее восстановления. Если бы этого не было, мы все поголовно болели бы раком и умирали еще в молодости. Закрученная спиралью молекула ДНК стремится вытянуться в прямую линию. Но ее то и дело бомбардируют окружающие молекулы воды, и спираль начинает извиваться, подобно червяку. Гибкость двойной спирали играет важную роль. Если бы молекула ДНК была чересчур твердой, она бы не поместилась внутри клеточного ядра, а двухметровая нить, свернутая в клубок, составит всего 0,5 мм в диаметре. Это в 1000 раз больше диаметра ядра. Как же все-таки ДНК умещается внутри клетки? Дело в том, что в клетках высших организмов предусмотрен специальный механизм принудительного изгибания двойной спирали. Молекула накручивается на комплекс ядерных белков, гистонов. На каждый такой белок молекула делает около 2 оборотов, а затем переходит на следующий. Гистон с намотанной на него ДНК называется нуклеосомой, так что ДНК в ядре высших организмов — это ожерелье из нуклеосом. Оно компактно уложено в хромосомы. Именно таким хитрым способом клетка умудряется проделать этот замысловатый трюк — вместить полимерный клубок в ядро, диаметр которого меньше микрометра. Открытие структуры ДНК привело к рождению новой молекулярной биологии. Развитие этой науки открыло возможность неслыханным образом вмешиваться в свойства живой клетки, целенаправленно изменять наследственность. И это уже начинает воздействовать на жизнь людей не менее радикально, чем овладение энергией атомного ядра. «Мы так похожи, но все же мы разные». Природа заложила в человека 2 фундаментальные задачи — выжить и произвести себе подобных. Если первую из них частично решают эволюция, умение адаптироваться в среде и индивидуальный запас здоровья, то вторая полностью ложится на плечи генетики. Ген — это элементарная единица наследственности. Он представлен отрезком молекулы ДНК. У человека есть 30-40 тысяч генов, каждый из которых обуславливает определенную функцию в организме. Совокупность генов вида или популяции называется генофондом. Все живые организмы передают потомству свойственные им черты, и не только. Например, от собаки родится только собака, это факт. Однако вместе с принадлежностью к виду новорожденный щенок получит и другие особенности. У маленьких комнатных собачек на свет появятся такие же маленькие щенки. Вместе с размером они унаследуют от родителей окрас шерсти, обмен веществ и нрав. Дети перенимают от родителей особенности строения и функции нервной системы, опорно-двигательного аппарата, характер обменных процессов, адаптационные возможности, уровень реагирования на воздействие внешних факторов и степень восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Однако, если у кого-то в роду была наследственная патология, то она не обязательно повторится. Ведь ребенок наследует признаки от родителей и от дедушек и бабушек, и от всех предшествующих поколений. Так что генетический портрет каждого человека — сложнейший и неповторимый сплав наследуемых признаков. Потому-то мы так похожи на своих родичей и в то же время так отличаемся от них. Таким образом, изменчивость — явление, противоположное наследственности. Оно предполагает приобретение совершенно новых признаков и особенностей развития, отличных от родительских. Изменчивость бывает 3 вида — мутации, комбинации и модификации. Мутационная изменчивость — это изменение ДНК клетки, ее строение и количество хромосом. Мутации возникают под губительным внешним воздействием, например, от ультрафиолета или радиации. Мутировавший ген может передаваться по наследству. Несмотря на устрашающее название, этот вид изменчивости зачастую является двигателем эволюции. Комбинативная изменчивость возникает при перемешивании генов отца и матери. Модификационная изменчивость появляется под действием окружающей среды. По наследству она не передается. Наследственность может повлиять не только на особенности организма, но и на формирование личности человека. Некоторые считают, что правильное воспитание способно исправить любые врожденные пороки. Однако, так ли это на самом деле? Лени. Некоторые люди патологически ленивы. Выяснилось, что в поведении таких людей виновато не столько плохое воспитание, сколько специальный набор генов. Ученые сравнили две группы крыс, в одну из которых отбирали самых активных особей, а в другую — самых ленивых. Изучение их потомства выявило различия на генетическом уровне, что, очевидно, и задает особенности их поведения. Вождение автомобиля. Вождение не является непосильной задачей, но некоторым людям не удается освоить эту нехитрую науку. Генетики выявили цепочку генов, влияющую на память, ориентацию в пространстве и скорость реакции. Носителям этих генов, а их на Земле около 30%, не стоит садиться за руль. Вредные привычки. Люди, моментально попадающие в зависимость от пагубных пристрастий, имеют к ним генетическую предрасположенность. Например, вероятность того, что человек начнет курить, на 75% диктуется его генетическими особенностями. Музыкальные вкусы. В 2009 году компания Nokia исследовала влияние наследственности на формирование музыкальных вкусов. Специалисты опросили более 4000 пар близнецов. Оказалось, чем моложе человек, тем большее влияние на его музыкальные пристрастия оказывает генетика. По мере взросления эта зависимость ослабевает, и примерно к 50 годам главное значение приобретает окружающая среда. Выбор партнера. Даже в таком возвышенном деле, как любовные отношения, властвует генетика. При выборе постоянного партнера главное значение имеет не цвет глаз, объем талии и общие интересы, а семейство генов под названием ГКГ – главный комплекс гистосовместимости. Женщины интуитивно стараются выбирать партнеров с ГКГ отличным от собственного, так как это дает больше шансов на появление здорового потомства. Фобии. Считается, что фобии появляются в результате негативного жизненного опыта. Однако, по данным исследования медицинской школы университета Эмори, фобии могут передаваться из поколения в поколение. Ученые с помощью ударов тока привили мышам страх перед вишней. Потомство этих мышей с самого рождения боялось вишни, что подтверждает передачу фобии наследственным путем. Синдром Марфана. Генетическое заболевание – нарушение в развитии соединительных тканей. Оно проявляется у одного человека из 20 тысяч. Часто при болезни непропорционально растут кости в руках и ногах, а коленные и локтевые суставы обретают невероятную подвижность. У больных могут срастаться ребра и сильно искривляться позвоночник. Гороховый ученый. Грегор Иоганн Мендель. Основоположник учения о наследственности и создатель новой науки генетики. Он родился в 1822 году в Чехии в бедной крестьянской семье. С ранних лет мальчик страстно желал быть учителем и ученым. Получив образование, исследователь занялся наукой. Его интересовало поистине удивительное проявление наследственности. Для опытов Мендель выбрал обычный посевной горох. Мендель поставил задачу изучить наследование не целого комплекса, а отдельных, явно различающихся признаков. Он выделил у растения 7 четких признаков. Первый – гладкие или морщинистые семена. Второй – пазушное или верхушечное расположение цветков. Третий – красная или белая окраска цветка. Четвертый – зеленый или желтый цвет семян и бобов. Пятый. Белая или цветная кожура горошин. Шестой. Округлая или угловатая форма семян. Седьмой. Высокое или низкое растение и так далее. Вся экспериментальная работа Менделя с горохом отличалась высокой тщательностью и последовательностью наблюдений. За 2 года он проверил частоту 34 сортов. Мендель провел 7 скрещиваний между растениями, отличающимися друг от друга по одному признаку. В каждом случае потомство первого поколения напоминало одного из родителей и не имело признака другого родителя. Подавление у гибридных организмов одних признаков другими получило название доминирования. Именно Мендель ввел термин «доминантный», «подавляющий», для признака, который выявлялся в потомстве, и «рецессивный», «подавляемый», для признака, казавшегося исчезнувшим. Так округлые горошины желтого цвета и зеленая окраска незрелых бобов – доминантные признаки, а морщинистая горошина зеленого цвета и желтая окраска незрелых бобов – рецессивные. Мендель заметил, что все потомство первого поколения наследует только один признак от одного из растений родителей. Например, пара растений с высоким стеблем и низким стеблем дает потомство первого поколения только с высоким стеблем. Признаки наследовались или от отца, или от матери, в разных случаях по-разному. Ученый убедился в том, что признаки родителей не смешиваются воедино. Красные и белые цветки не превращаются у потомков этих растений в розовые. Он также определил, что у внуков могут проявляться рецессивные признаки их бабушек и дедушек. Менделю удалось доказать, что признаки наследуются независимо друг от друга. Окраска цветков никак не влияет на цвет горошин. Ученый рассматривал каждый признак отдельно. После подсчета цветков разного цвета Мендель установил числовое соотношение проявления признаков у потомства 3 к 1. Биолог не просто описал свои опыты, но и сделал определенные выводы. От каждого из родителей зародышевая клетка наследует по одному наследственному задатку. Позднее эти задатки назовут генами. Каждый из задатков определяет какой-то признак, например, белую окраску цветков. Если в клетку попадают одновременно задатки, определяющие красную и белую окраску, то проявляется только один из них, второй же остается скрытым. Чтобы вновь проявился красный цвет, необходима встреча двух задатков красной окраски. В итоге Мендель был уверен, что выявленные им закономерности распространяются на все живое. Установленные ученым законы были подтверждены многочисленными исследованиями на разных видах растений и животных. Если бы при скрещивании наследственные признаки родителей не сохранялись в потомстве, а растворялись или смешивались, то невозможен был бы естественный отбор. Работы Менделя были опубликованы при жизни, но не были оценены по достоинству его современниками. Деятели науки того времени не поняли важности и значения открытия великого биолога. Переосмысление работ Менделя пришло только через 16 лет после его смерти. Интересный факт. Первоначальный цвет моркови – фиолетовый. Оранжевый корнеплод был выведен в XIV веке в Голландии. Для этого использовали мутацию семян североафриканской желтой моркови. Для получения оранжевого цвета потребовалось около 200 лет.